гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы сканчаем наша падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор. Я гляджу на фотапартрэт ладнага падхорцістага прыгажуна ў белай кашулі і чорным пінжаку. Акуратна падстрыжаныя вусы, высакародная хударлявасць, у прыгожых вачах лёгкая трывога. Ну просто гусарскі палкоўнік, пераапрануты ў цывільнае платце. Прыгажуну на выгляд гадоў 40, не болей. Значыцца, здымак зроблены ў мірных 20-х годах. Гэта Браніслаў Скіпар. У Браніслава было шасцёра дзяцей. Пяцёра сыноў, малодшы з якіх загінуў у 45-м, гуляючыся з нямецкай мінай, і адна дачка, Яніна Шынкевіч. Я сяджу ў яе бедна абстаўленай кватэрцы на ўскраіне Оршы і дзякую лёсу, што знайшоў жанчыну ў добрым здароўі і памяці. Яна адзіная з Браніслававых дзяцей, хто дажыў да нашых дзён. И когда я родилась, мама, наверное, прокляла меня. Она все любила мальчиков, а тут девочка. И вот бабка, которая бабила, раньше акушерок не было, ой, говорит, роды наши, Олечка, дочушка. А мама лежит, рожает и говорит, пускай бы лучше мальчики, счастливейшие, а девочки вечные мученицы. О, как проговорила, всю жизнь такая невезуха, а бы что, во, сыночка. Одного схоронила вот в военной форме, в 52 года. Второй рядом, тоже в 53, ну один остался, третий сын. Одним словом, тяжелую жизнь прожила. Без отца осталась, за подналог судили, наложили непосильный налог, разжили единолично, земли было у нас 12 гектаров. Это тогда на всех селян? Клали такі аброк. Да, зямлі многа, значыць, многа надо было плаціць. Паступова, нібы выява на свежай фотапаперы ў святле чырвонага ліхтара, з казённых радкоў прысуду праяўляецца жывы чалавек. Праяўляецца ягоны характар, ягоныя словы, праяўляецца таксама і тая атмасфера, у якой адбываўся суд. Отец, когда судзілі, суд показательный. Отец будет говорить, если я уплачу налог, значит, у меня будет страдать вся семья. Жена и дети будут голодать. Я не могу его уплатить. Они его, значит, какая-то была, нагайка в руках, по хребту, на улицу выгнали. Я гляжу, отец повалился, я плачу, упала. Уполномоченный приходит ногой у меня в бок. Корова, рвешь? Надо было отца заставлять под налог платить. Как я, девушка, сколько там годов, сколько мне было. Вот, толханул меня, и все. Черный ворон подошел, батьку посадили и поперли в машине. Я плакала, и мама, не плачь, дочушка, не пропадешь, я вас выращу. Ходили, людям помогали, жить жать серпом, во ладошку вырезала, сноп дожинала. А ее, мама, вяжете, у меня еще жменьки не хватает. Я вязать серпом раз, и вы, мама, боже мой, зачем же я себе брала? Кровью истекаю, вырезала ладошку. Вот. Его били подчас суду? Да, сельский совет, деревня Новый Двор, показательный суд. На всю деревню преступника привели, чтоб налог не заплатил. Это была такая акция устрашения? Да, да, да. Как да. Все остальные боялись? Да. А гэтыя суддзі, это былі мясцовыя людзі? Нет, былі з пастаў, ну местныя, беларусы, ну, з пастаў, да. Главное, вывесілі аб'яўлення, просім всех явіцца паказательны суд Скіпара Браніслава Семёновича. Быў суд, весь Новы Двор сабраўся, да, так? Да. І як людзі слухалі? Слушалі, людзі плакалі ўсе. Ой, одна баба даже прыгаварывала, я помню. О, божечки, а что ж вы делаете? А зачем же вы этого человека честного, трудягу на земле трудился, на своей рубашке от пота разваливались, а вы его берете, а деток сиротили? Ніхто слушаць не хацеў. Як у хаце кулацкая морда, пісталет даў па хрыбту, а тут сакратарша падбегла, стары раз намеціўся, на пісталет яму выбіла. Каштельян Ліля, сакратарша была ў сельсавеце. Вот, так она уже умерла. Пасля его забрали, так, и вы писали ему, слали ему посылки. Да, так? Посылки слали, картошку сушеную, насушим ящик полный посылочный. А где он сидел, вы ведали? В Орше. И он сидел у Орше. Да, так мама еще, когда уже я замуж в армии служила, это мой муж, угу. Познакомились, и он меня замуж взял. Поехал, отслужила тогда, приехал с отцом и забрали меня. А мама плакала: «Дачушка, зачем ты туда выходишь? Там твой батька в этой Орше погиб, не выходи замуж». Ну, кажется, понравился, да. Батька сказал, что коли сыходил, он сказал, что он не будет есть, так? Да, писал в письмах: «Ольга, я тебя прошу, никаких посылок, ничего. Я ничего есть и не возьму, с голоду умру, гляди детей. Корми дзяцей, каб дзеці сыты былі». Ну, так і получылася. Ён сябе давёў. Да. Ему было 65 гадоў, калі его забралі. Даже 65, наверное, не было. Потом што, значыць, паслала одно пісьмо. Я же і пісьмы писала, мама неграмотная. Я писала і пісьмы бацьку. Ён уже прислав так, що не посылайте посылки, а берегі дзяцей, а я умру голодной смертью. Мы письма пишем назад, воровался, адресат выбыл. Он, наверное, не взял есть и помер с голодом. Эти свидания шредско были, посылки тоже посылать надо было определенные. Помню, мама налупить картошки, а я ношу руки, обчищу тут картошку, помыю, а тогда тоненькими листиками нарежу у друшляк или у рашато, вода сячеть. І тогда эту фасоль гэту варым, да. А ён памёр у 46-м? Помніла, і бумага была, ага. Та реабілітація ягоная. І куда, бо вчора искала, не нашла. Наверно, сын у мене такий: «Де ж такая бумажка, не поглядіть, выкидывайте всё». Памёр Браніслаў недзе праз паўгода ў аршанскай турме, давёў сябе голадам. Родныя пра ягоную смерць даведаліся далёка не адразу. Рэабілітавалі яго ўжо пры Хрушчове. Мы ўжо ведаем, у чым заключалася ягонае злачынства па 94-м артыкуле. А вось як выглядалі контррэвалюцыонныя ізмышлення па артыкуле 72А. А ён мог штосьці такое казаць пра савецкую ўладу любімую, пра таварыша Сталіна? Ён мог в сердцах што-небудзь такое сказаць? Так он сказал. Немец враг быў, і то хлеба даваў. А вы, кажа, дзеці з голаду падохнуць, і вы, кажуць, не дадзіся. Ах ты, контррэвалюцыянер, банда ты на яго. Але ж ён сказаў правду. Да, да. Немцы раз приехали к нам. Ну, мы жили единолично, 12 гектаров земли, свое зерно намолочено, тут ячмень, тут горох, тут овес лошадям, свиням. Ну и что, значит, приехали немцы с фурой и начали у нас зерно-то забирать, выносить. А мама, что я потянула, творог был свежий, хороший. Ой, несеть на тарелке, я это помню. Говорит: «Пан, пожалуйста, пан, угостися». И он рукой и в рот есть, и с тарелкой пошел танцевать по хате. Мама говорит: «А что это такое?» Як родная мама ему уладила, и он очень любил творог. Вот какое чудо было. Да, да, одним словом, несчастливая семья и браты все. Вот так. Только что век во маме дал Бог, 87, а я уже 88. Ужо маміну точку дажыла. Вязняў аршанскай турмы хавалі на адным з участкаў гарадскіх могілак. Магілу бацькі Яніна не адшукала. Хадзілі мы з падругай, там месце работалі. Усе перайшлі, ну я думаю, эцім, бо там па ўсіх красты стаяць, ну і фамілія, імя хто. А хто з тюремшчыкаў, радам жа против барца кладбішча, так мы ходили веники ломать полым цех мясці. И я кажу: «Може, я папу своего найду?» Ходила, ходила. А там только цифра стоит. Лидер 20, лидер 15, лидер 17. А что это обозначалось и в каком году это было, что? Походила, походила и так ничего не нашла. Что мама на меня, не иди ты замуж вот в Оршу, зачем ты в Оршу пойдешь замуж, батька твой там погиб. Жизнь не мех пошить, да. Не мех пошить? Да, не мех пошить, это такая приказка в Беларуси была, все. Яніна Браніславаўна часта ўспамінае тату, таго, каторы на партрэце, жыццярадаснага чалавека, адзіны клопат якога дзеці. Польскія паны ведаць, а гэта глядзіць бацька, упаў нейкі свёртак, а пара паноў едзіць, паны-пані на брычкі. А ё, упала што-то. Бацька паднімаюць і дагнаў іх, і гаварыць, пані, во вы пацералі. А яна дастае з папіросы. Прошу пан запаліць. Вокаць, хоць бы сказала на дзецям, мы выбеглі на канфеты. Прошу запаліць сигарета, это модна. О, а бацька не курыць. Шакай. Это яна так аддзячыла? Да, пачкай папірос. А што б ты, каб злот даў, польскія злоты былі. Да, і гора за горам. Гора за горам. Гора за горам. А ці мог у гэтай гісторыі быць шчаслівы канец? Заплаці, Браніслаў, той аброк, прамаўчы лішні раз на судзе, схавайся ў бульбу, будзь як усе, не лезь на ражон. Не, ніякіх варыянтаў тут быць не магло. Бо Браніслаў Скіпар быў сапраўдным ворагам савецкай улады, ворагам эканамічным, ворагам ідэалагічным і, галоўнае, ворагам псіхалагічным. Ягоную адчайную волю бачна на партрэце. У чым савецкая ўлада была сапраўды таленавітая, дык гэта ў здольнасці распазнаваць чужака. Вы самі думалі, вот за што такая... Да, вот это што, думалі, канешне. Как, за что? Человек сикап убийство совершил. Или воровство. Ничего, с честным мозолем заработал, эту землю пахал, сеял, жал, косил, все обеспечивал семью. И так у всех мужчин у нас в новом дворе позабрали. И вот одна моя троюродная сестра, их фамилия Мажейка. Ну и этот Мажейка, значит, сел в тюрьму, как и мой папа. Ну, дочка приехала на свидание в Оршу. А тут же стоит это, как она называется, наблюдательный пункт. Вышка. Вышка, тюремная вышка. И вот она встала и у окно показаться, как познал отец. А конвой этот говорит, сними штаны и согнись, а он тебе узнает, кричит матом на ее. А она так мах себе все, папа я. А он не мог узнать, что это она. Ну так он и не вернулся, умер. Тот и мой отец, да, все померли в тюрьме. Кулаки считались, кулак, что за свой мозоль заработал, купил земли и кулак стал. Очень любил петь. Он уже был на свадьбу пригласять, и меня не приучил. Тогда просят все в ладошки хлопать, как попели батька с дочкой. Он любил петь. И я зиму вместе пела. Даже когда умер, говорили, ну, в тюрьме ж умер. Говорили, как умер, и он уже на свободе. Мы, говорит, за его пели, всю ночь не отдыхавши. За его душу, как в рай попала. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Новы Двор у 1946 год. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.